«Для чего вы меня пригласили, Хайси-сан?» — говорю уставшим голосом. «Сразу к делу. Не хотите еще кусочек торта?» — улыбается собеседник. «Он изготовлен лучшими кондитерами по специальному заказу. Не меняйте тему. Давайте закончим побыстрее. Продолжаю настаивать. Как пожелаете. Тогда вынужден вас уведомить». Ученый изобразил загадочное лицо. «Эксперимент с препаратом считается полностью проваленным». «Что? Но как? Подождите. Позвольте мне договорить». Взял слова ученый. «Все подопытные мертвы. Погибло больше десятка человек. Правительство решило запретить стимуляторы и опыты, связанные с ним. Значит, вы хотите прекратить наше сотрудничество?» Использую спокойный тон. «Отнюдь. Оно только начинается». Собеседник ненадолго делает паузу. «Весь оставшийся препарат мы израсходуем полностью на вас. Молча слушаю. Затем на основе вашего ДНК мы разработаем новую сыворотку». Собеседник скрестил пальцы. «Поскольку будет использоваться человеческий, генетический базис, вероятность совместимости с другими Homo sapiens должна быть намного выше прежних результатов». «Ясно. И это значит, продолжаю пользоваться спокойным тоном, нам следует расширить сотрудничество и заключить новый контракт», — констатировал мужчина. На столе появляется очередная кипа документов, формата А4, больше нескольких десятков листов, за раз точно невозможно все подробно прочитать. Вот он, любопытный поворот. Прежде чем подписывать, содержимое необходимо как следует изучить. Чтобы понять, с чем вообще имею дело, мне нужно время для ознакомления. Не спеша отвечаю. «Не торопитесь, у вас есть пару дней». Очередная усмешка на лице Хайси-сана. «Главное, не забывайте, договор засекречен. О нем никто не должен узнать». Киваю головой. «Да. Ито-сан, как вы относитесь к аугментации?» Возникла новая тема. «Никак. Что это?» «Нейроинтерфейс, внедряемый напрямую в мозг». Голос ученого задрожал. «Передовая разработка, на стыке биологии и технологические отрасли. Каковы шансы на успех?» «Меньше 5%. Технология еще весьма сырая». Последовал быстрый ответ. «Тогда скажу сразу, точно нет», — ответил, ни секунды не поколебавшись. «Слишком маленькие шансы». «Вот, как, хорошо, это ваши права». Лицо собеседника оставалось невозмутимым. «Я могу идти?» «Да, вы свободны». Приключения подошли к концу. Покидаю офисное здание корпорации, с нагруженной головой, полной противоречивых мыслей. В сумке лежал договор, который необходимо изучить, и о котором никто не должен узнать. А все-таки интересно, девки пляшут, как говорил один известный замполит. Еще я могу заметить полет 9-миллиметровой пули, выпущенной из пистолета, практически в упор, а это на заметку скорость порядка 385 метров в секунду. Очень неплохая реакция, мягко говоря, простым языком. А смогу ли я двигаться с подобной скоростью? Крайне маловероятно. Одно дело что рассмотреть, совершенно другое повторить. Постараюсь поподробнее изучить данный феномен и затем буду делать выводы. Около получаса ожидал такси, вызванного сотрудниками ресепшена. Поскольку наступило довольно позднее время для работы общественного транспорта, снова задержался допоздна, уже входить в привычку, возвращаться домой ночью. Вот показалось такси, а это значит, пора ехать. Административное здание района Тайта, где находится местное самоуправление. Районом руководит совет из муниципальных депутатов, избираемых местными жителями, заодно есть разного рода служебные комиссии, назначаемые этими самыми депутатами. Такая вот бюрократическая система. Формально полная демократия, но на совет имеет сильное влияние Государственное министерство по делам самоуправлений. То бишь, если в этом министерстве примут какое-нибудь постановление, это самое постановление будет продавливаться в советах депутатов и исполняться безукоризненно. Как там писал старина Маркс в своей книге 18-го Брюмера, во всех буржуазных конституциях есть пункт, дающий некое право, за этим пунктом всегда идет уточнение, которое полностью отменяет это право. Например, цензура запрещена, свобода слова гарантируется всем гражданам, а дальше всегда следует: только если свобода слова не угрожает интересам общества. То есть вы можете говорить все, что захотите, пока кто-то не скажет, что вы нарушаете интересы общества. Причем критерии нарушения всегда максимально расплывчаты и трактуются политическим руководством любой страны на свой вкус. Вот так выглядит свобода слова. Что можно сказать об районной администрации? Просторное трехэтажное здание с большими панорамными окнами, чистыми от снега дорожками, ничем не отличается от любого такого же здания, любой другой развитой и богатой страны. Вхожу внутрь и подхожу к окну регистрации, где сидит невысоко ранга чиновница в деловом костюме. «Вы к кому?» – спрашивают сухим голосом, будто после поглощения корзины спелых лимонов. «На регистрацию, в регистр виртуозов», – вежливо отвечаю. «Второй этаж, 13-я комната, следующий». Перестают полностью обращать внимание. Поднимаемся на второй этаж, становимся в длинную очередь. Миры разные, а начальство везде работает одинаково эффективно. Жду около часа, пока наконец передо мной не открывается нужная дверь. Раздается команда. «Проходите», — произнесли грубым голосом. Пустая комната, со столом посередине, с тремя сотрудниками администрации. Двое мужчин и одна дама, все в возрасте, одеты в классические костюмы и смотрят с неприязнью, как кошка на глубокое озеро, в которое плюхнулась. «Молодой человек», — спросил глава комиссии, — «с чего вы решили, что являетесь виртуозом?» «У меня есть документы». «Дайте угадаю, вы их купили или скачали в интернете?» — некрасиво перебил мужчина. «А можете продемонстрировать свою способность?» «Нет». «Тогда не морочьте мне голову». Следующий не давал вставить слова говоривший. «Все-таки попрошу вас, возьмите бумаги». «Проявляю настойчивость». «Ладно». Сакамото-сан, папку взяла и открыла единственная присутствующая женщина. Пошли минуты ожидания, прерываемые шелестом переворачивающихся листов. «Господин председатель», — наконец, закончив чтение, мадам захотела высказаться. «Очередная подделка, я же говорил, пустая трата времени». Следующий снова не давал договорить мужчина. «Нет, справка из корпорации Саллеста, если верить документу. Молодой человек, виртуоз С-ранга», — смогла наконец выговорить женщина. «Что?» На помещение опустилась тишина. Глава 27. Пригород Токио, район Тайта, год 2000. «Люблю театры живых актеров, хоть и редко посещаю данное заведение. Видеть пантомиму, членов комиссии, которые сначала изображали скуку и неприязнь, затем удивление и недоверие, а в конце открытость и доброжелательность. Прямо настоящее театральное представление, с невероятно правдоподобной игрой и изумительной актерской труппой». Чтобы убедиться в подлинности справки, чиновники совершили звонок в представительство корпорации для дополнительной проверки и уточнения данных. Получив подтверждение, крайне удивились. Перед ними кто? Всамделишный школьник, обладающий С-рангом? Как такое может быть? Тем не менее, так было и без какого-либо обмана. «Пожалуйста, присаживайтесь, Итасан. Не желаете чаю? Пока мы оформим документы», — начал говорить, заикаясь, председатель комиссии. «Нет, спасибо, я так подожду», — вежливо отвечаю. Посмотрев на меня, как на чудо природы или исчезающий краснокнижный вид, чиновники забегали, стали совершать многочисленные звонки в разные инстанции, запрашивать документы. Движение пошло вперед, винтики системы зашевелились. Передо мной стали появляться бланки, словно из воздуха. Я приступил к их заполнению. Первый лист, второй, а дальше сбился со счета. «Почему вы не хотите демонстрировать способности?» — спросил один из чиновников. «Регенерация. Как показать? Без ранений. Поясняю ситуацию. Нужна будет ксерокопия паспорта, свидетельство о рождении», — последовал еще перечень документов. «Желательно привести оперативнее», — закончил мысль председатель. «Все уже готово. Я проконсультировался с юристами корпорации и заранее взял документы и сделал все необходимые копии. Отвечаю на требования. Держите. Передаю запрошенное. Благодарю». Чиновник забрал бумаги. Спустя 30 минут реального времени показанные бланки и предоставленные анкеты были заполнены. Все пожелания бюрократов были удовлетворены. Можно вздохнуть с облегчением. Регистрация оказалась намного проще, чем представлялось изначально. Полагаю, это благодаря поддержке из корпорации. Без нее пришлось бы намучиться и набегаться в разы сильней. «Все, я могу идти», — интересуюсь, завершив бюрократические проволочки. «Подождите, вы должны ознакомиться». Началось перечисление преимуществ нахождения в государственном реестре. Первое. Признание совершеннолетним. Все виртуозы, независимо от возраста, считаются полностью дееспособными, могут получить водительские права, открыть счета в банке, служить в армии и многие другие тонкости. Второе. Виртуозы имеют преимущество при поступлении в университет или устройство на государственную службу. Льготный проезд на общественном транспорте, скидки на оказание медицинских услуг и при покупке лекарственных средств. Третье. Ранги. С, А, Б. Могут претендовать на получение дворянского достоинства, оформить разрешение на приобретение, хранение и ношение огнестрельного или холодного оружия. Удобно. Спасибо за информацию. Учтиво киваю головой. Вы хотите оформиться в запас? Поступило новое предложение. Что? Поподробней. Каждый виртуоз имеет право записаться в запас сил самообороны Японии, взамен получать фиксированное денежное довольствие, в зависимости от ранга. Сколько? Поднимаю правую бровь. Если вы согласитесь, вам будет полагаться ежемесячное пособие в размере 200 тысяч иен, ответил председатель, с надеждой посмотрев. Задумываюсь. Лишние 200 тысяч никогда, никому, не помешают. Это если смотреть на ситуацию, только под одним углом. Однако в случае возникновения военного конфликта, придется принять участие в первых рядах славных вооруженных сил. Даже если война будет носит исключительно захватнический характер, а кому охота умирать за интересы японских олигархов? Покажите мне этого человека, откажусь. Прошу вас подумайте еще раз. Ради патриотизма запустился вербовочный подход, а вы сами состоите в запасе, перебиваю собеседника. Нет, но я уже пожилой, залепетал чиновник. А в армии служили? Продолжаю навязываться. Нет, неуверенно завилял глазами чиновник. А как же патриотизм? Ухмыляюсь. Позиция ясна. Предлагаю закрыть вопрос. Вынес вердикт председатель комиссии. Также соглашаюсь больше не обсуждать тему. На этом дела в районной администрации завершились. Последовал к выходу, сопровождаемый любопытными взглядами, стоящих в очереди людей. Пожалуй, я провел много времени в регистрационной комиссии, чем и вызвал интерес других посетителей. Еще осталось получить золотую карту. Ее обещали прислать курьером по домашнему адресу. Аналог удостоверения заменяет собой паспорт и заодно может выполнять функцию банковской карточки. Есть у каждого виртуоза, цвет зависит от уровня ранга. Золотой высший ранг, серебряный ранг, черный Б ранг, зеленый Е ранг, серый С ранг. Зао Цусима, бывший офис Басадзаку Колесниц, ныне главная резиденция другой организации. Началась большая реконструкция, толпы школьных хулиганов снуют туда-сюда, со строительным инструментом. Здравствуй, Сасаки-кун, как продвигаются дела? Интересуюсь сложившейся обстановкой. Ито-сан, все идет по намеченному плану, уверенно отвечает блондин. Кинджи лично руководит строительными работами, раздает разного рода указания, проверяя результаты. Первый этаж будет превращен в современный спортивный зал, где будет происходить физическая подготовка новых членов компании. Второй этаж будет отдан под офисные помещения для ведения бухгалтерии и разного бумагооборота. Планируется пристроить еще один дополнительный этаж для увеличения офисных помещений, чтобы штату сотрудников было куда вместиться, если потребуется. Как насчет подвала? Слегка любопытствую. Сделаем кафе, быстро отвечают. Новая резиденция станет трехэтажным зданием с панорамными окнами, с просторными помещениями, с собственной забегаловкой. Все, что только может потребоваться для комфортной работы, будет собрано и организовано в одном месте. Весьма удобно. Чем будем заниматься? Продолжаю и развиваю тему. Для начала займемся сетью автомастерских, блондин задумывается. Мне обещали помощь с заказами. Починкой транспорта, достойное дело. Надеюсь, у нас все получится. Все-таки в этом сегменте рынка большая конкуренция. Что делает Кондо-кун? Вспоминаю здоровяка. Вербует новых членов. Собеседник улыбается. Хорошо, нам не помешают лишние сотрудники. Односложно отвечаю. Новых вопросов нет. И зачем только пришел? Не хочу мешать стройке и крутиться под ногами. Ладно, пойду отсюда. Кинджи-кун, и чем ты таким интересным занят? Прозвучал женский голос. А Никотян, что ты тут забыла? Неожиданно Сасаки разозлился. Не мешай работать. Не видишь, я разговариваю. И кто же это? Меня награждают пристальным взглядом. Ито-сан мой компаньон, началось представление. А эта девушка моя старшая сестра, Сасаки Аника. Твой партнер, ты не говорил, что открыл бизнес? Раздался недовольный возглас. Верно, согласился Кинджи. А симпатичная сестра у Сасаки Куна, метиска, со светлыми волосами, заплетенными в два хвостика по богам, высокого роста, со спортивной фигурой, одетая в коричневую школьную форму. Приятно познакомиться. Меня зовут Итакин. Обращаюсь к девушке. Зачем мой брат сделал тебя компаньоном? Поинтересовалась леди. Не знаю. Спроси у него. Развожу руками. На этом беседа завершилась сама собой. Посмотрев еще раз на строительные работы, развернулся и отправился дальше по другим делам. Глава 28. Пригород Токио, район Тайто, год 2000. Бюрократия. На кой черт она нужна, особенно в век высоких технологий и научных достижений, когда возможно оцифровать весь документооборот, окончательно избавившись от бумажных листов, тем самым спасти сотни тысяч гектаров лесов и заодно сэкономим миллиарды долларов, вдобавок отказаться от бумажных денег, оставив только электронный расчет. Тогда по коррупции будет нанесен сокрушительный удар, станет невозможным скрыть источник происхождения финансов и других активов. Все денежные операции будут прозрачными и смогут провериться любым физическим лицом. Так можно построить новый порядок, более справедливый. И кто же тормозит полезные преобразования, останавливает прогресс, не дает двигаться вперед науке и другим достижениям? Понятно кто. Олигархи. Класс, полностью отживший свою полезность на рубеже веков, превратившийся в тормоз экономического роста, монополизировав отрасли, избавившись от конкуренции, приватизировав государство. И куда меня понесло? Снова перечитал Маркса, и теперь ищу повод, чтобы не работать. В очередной раз отвлекся от чтения документов, переданных Хайси Санов. Итак, опять внимательно посмотрим. Начинаю переворачивать листы. Объемный договор о сотрудничестве сроком более чем на 10 лет, с большими неустойками в случае разрыва, перспективами карьерного роста, высокой зарплатой и другими бонусами корпоративной жизни. По сути, мечта жизни для большинства японцев. О чем же мечтает средний житель страны восходящего солнца? О том, чтобы устроиться на должность в большую корпорацию, дослужиться до старшего менеджера или директора какого-нибудь отдела. Вот он, желанный карьерный потолок, по сути находится в моих руках, достаточно только поставить подписи до конца дней, и все будет устроено и налажено как следует. И на раздумье остается еще пару дней, целых 2 дня. Кин-кун, тебя к телефону. Прервал рассуждение чужой голос. Сейчас, Ока-сан, уже иду. Приходится оторваться от насиженного места. А ведь только настроил электронный обогреватель и добился комфортной комнатной температуры. Не хочется некуда двигать, а ведь все ровно придется. Такова жизнь. Ита-сан у телефона. Слушаю. Сухо выговариваю в трубку. Добрый вечер, Кин-кун. Как твои дела? Произнес приятный, бархатный голос. Надеюсь, я тебя не сильно побеспокоила. Кикути-сан, я рад вас слышать. Меняю интонацию. Вы можете беспокоить меня сколь угодно. Ты, как всегда, бодр. Но все ровно не хочу отнимать много твоего времени. Возникла пауза. У меня появилось к тебе одно предложение. Всегда готов пойти к вам навстречу. Изображаю энтузиазм. Что нужно? Не по телефону, Кин-кун. Мы сможем завтра встретиться. Прозвучала просьба. Постараюсь, Кикути-сан. Хорошо. Тогда буду ждать тебя. Звонок прекратился. Послышались гудки. Назначена еще одна встреча. Что могло понадобиться этой женщине? Хрен его знает. Может, надо убить кого-нибудь? Тогда это не по моему профилю. Из меня убийца, как из рака, балерина. Посмотрим. Также надеюсь, что удастся хорошо поесть. Хочется еще раз попробовать редких деликатесов, приготовленных мастерицами. Возвращаюсь в комнату, закрываю дверь на защелку, берусь за документы. Ну и что делать с корпорацией? Соглашаться или нет? Все-таки на кону национальная мечта японца. Или можно пойти служить в армию, а потом устроиться в полицию, чтобы затем открыть детективное агентство. Ведь была же изначально такая цель, организовать частную сыскную практику. Детектив Ита-сан, солидно звучит, в любом случае будем думать. Возбужденные ученики галдят на все лады, обсуждая предстоящий день открытых дверей. Раз в год в школе проводят фестиваль, когда каждый класс сготовит развлекательную программу. Фотоателье, кафе, комната ужасов, салон красоты и многое другое, на что только способны неокрепшие юношеские головы. «Класс, внимание!» — сообщила сенсей. «Так что вы решили?» — со всех сторон раздались громкие голоса. «Кафе. Нарядить девушек в горничных!» — потребовал горячий юноша. «Вечеринка в купальниках. Давайте устроим конкурс возле бассейна», — спорил не менее пылкий школьник. Девушки недовольно возражали. «И Чикунбака, извращенец, уймись наконец», — озвучила крупная школьница. «Шекспир, Ромео и Джульетта. Пусть на ночь Анны Кинджи-кун». И, предложившая, неожиданно покраснела. Дискуссия затягивалась, молодые люди спорили до посинения, не желая никому уступать. Классный час затянулся до безобразия. Если не вмешаться, можно еще долго проторчать и потерять кучу времени. Поэтому поднимаюсь со стула и повышаю голос. «Всем, Тихо. Неожиданно школьники послушались и замолчали. Устроим голосование. Пусть самый популярный вариант победить. Сурово оглядываю собравшихся, затем пишу на школьной доске два чаще всего прозвучавших предложения. Театральную постановку и кафетерий. Голосуйте. Закругляю дискуссию. Но Ито-сан, попытался кто-то возразить. Молчать. Других вариантов не будет. Хочешь поспорить? Прожигаю взглядом ученика, предлагавшего конкурс с купальниками. Нет, нет, я на все согласен. Пошел на попятный юноша. Начались выборы. Участвовали два кандидата. Каждый ученик имел право поднять руку за тот вариант, который ему больше всего понравится. Итак, кто за театр? Стартовал первый раунд голосований. Поднялось больше 15 рук. В основном это были представительницы прекрасной части человечества. Все-таки любят женщины культуру. Вот на что их стоит водить. Запоминайте, господа, за второго кандидата проголосовало 16 человек, определив тем самым победителя. Кафе, пусть будет кафе. Успокаиваюсь и возвращаюсь за собственную парту. Учащиеся, чуть-чуть угомонившись, снова принялись за жаркие прения. Какое именно будет кафе? Блинное, с горничными, только с парнями-официантами. Хотел опять встать и прервать дебаты, но слава богу не потребовалось. Высокодоговорившиеся стороны пришли к консенсусу, выбрав заведение с легкими десертами и официантками, одетыми в повседневную тайтовскую школьную форму. Должен признать, не самый дурной выбор. Все-таки девушка-школьница считается в Японии секс-символом, а значит, от мужских клиентов отбоя не будет. По крайней мере в теории, если будет еще нормальная еда. Класс, я зарегистрирую ваше решение в учительский, констатировала Хитоми-сан. Объявляю классный час оконченным. Можете расходиться. Ученики побрели в сторону выхода. Наконец школьный день завершился. Не люблю внеурочную деятельность. Формально она добровольная, но на деле от нее невозможно отказаться. Как называется данный формат? Добровольно-принудительно. Когда можно лишь согласить или согласиться, а альтернатив не существует. Жуткое изобретение, нарушающее основы демократии. Придется поучаствовать в организации кафе. Интересно, что буду делать я, ученица, исполнять роль официанток, это ежу понятно. Мне, наверное, придется готовить. Тогда стоит принести в школу электрическую печку, будем выпекать разные булочки и слойки. Все, что нужно, немного яиц, муки, молока, сахара и еще горстка всякой мелочи. Думаю, разберемся, не в первый же раз происходить фестиваль. Раньше как-то справлялись и сейчас тем более справимся. Куда более занимательный вопрос. Что от меня хочет госпожа Наоми-сан? Ничего, скоро узнаем. Глава 29. Токио. Корпорация Солеста. Год 2000. Сотрудничество с крупной компанией – это всегда обилие ресурсов и возможностей. Где еще можно найти столько ученых, современного оборудования, в одном месте и столь концентрированном виде? Разве только государство способно соперничать с корпорациями, или другие корпорации, а более никто? Вот еще один довод в пользу подписания договора. Уверен, вдобавок можно найти много причин, как положительного, так и отрицательного свойства, был бы соответствующий настрой и мотив. Хайси-сан, почему так сложно найти информацию о виртуозах? Задаю давно терзающий вопрос. Зависит от того, кто именно ищет. Что конкретно вас волнует, Ито-сан? Решил уделить время ученый. Я проштудировал интернет в поисках ответов. По телевидению и радио. Ноль информации. Как так получается? Указываю на существующие нестыковки. Такова политика государства. Вы можете найти чертежи ядерного реактора. Образованному человеку известен принцип работы атомной станции, но конкретных подробностей он не знает. Стал просвещать ученый. А как насчет конфликтов между одаренными? Почему в СМИ не упоминалось ни об одном случае? Выражаю сомнение. Недавно задержали серийного убийцу. Вы можете назвать его имя, или имена его жертв? Поступил встречный вопрос. Действительно припоминаю кое-что. Грязная история, связанная с убийствами и расчленением. Вот уже год как обнаруживают останки многочисленных жертв. Недавно встречал упоминание об задержании главного подозреваемого. Нет, не могу. Но как это связано? Напрямую. Закон запрещает упоминание личных данных. Мужчина почесал подбородок. В других странах, например, запрещено озвучивать национальность преступника. Считайте это особенностью законодательства. Существует сознательное искажение информации. Стараюсь разобраться. Есть ограничения. Никто специально нечего не скрывает. Собеседник задумался. Скажем так, есть вопросы, распространяться по которым в Японии нежелательно. А как тогда разобраться в теме виртуозов? Поднимаю правую бровь. Никак, есть организации, обладающие информацией. Силовые министерства, корпорации, кланы аристократов. Для остальных данные по виртуозам абсолютно бесполезны, высказался мужчина. Я ответил на ваши вопросы, да, спасибо Хайси-сан, делаю вежливый поклон. Вот он каков ответ. Хочешь узнать про Каматоку или виртуозов? Нанимайся в государственные органы или частные корпорации. В противном случае сталкивайся с волной противоречивых слухов или разнообразных россказней, либо пытайся разобраться самостоятельно. В любой стране полно психически больных людей или мошенников, утверждающих, что они обладают бесконтактной системой боя, могут победить одним взглядом, умеют летать на основании поддельной фотографии, что планета является плоской, а все доказательства обратного просто подделка. Так обстоят дела. Тем не менее, работа с сывороткой должна продолжаться. Была поставлена задача на максимум развить ее потенциал. Посмотреть, на что способен человеческий организм под воздействием препарата. Для этой цели разработали специальную программу. Суть программы – обычные силовые тренировки с большим весом и многократное повторение подходов до упора. Считайте, записался в элитную качалку и заодно получил пристальное внимание медицинского персонала. Итоговая цель – развить, насколько это возможно, мышечную массу. Раз, два, раз, два. Отдавал команды Катасан. Делаю приседания с браслетами, утяжелителями и гантелями. Вес снарядов более 200 кг. Хорошая нагрузка. Достаточно. Теперь планка. Начали. Последовало другое распоряжение. Лечь. Отжаться. Встать. Приседание. Прыжок. Вытянуться. И так по кругу. Полностью зацикленное упражнение на все группы мышц. В теории просто. Однако позволяет хорошенько нагрузить мускулатуру, вызвать сильное напряжение во всем теле. Стоп, очередь отжиманий. На старт. Внимание, новая команда. Отжимания, так пусть будут отжимания. Ложусь в горизонтальное положение, упершись руками об пол, начинаю делать толчки. Знаменитая триада здоровья. Есть три самых важных упражнения в жизни человека. Приседания, отжимания, прокачка процесса. Чтобы иметь крепкое здоровье, стоит повторять данный комплекс упражнений каждый день. Достаточно. Можете отдохнуть, Ито-сан. Был провозглашен перерыв. Ито-сан, как ваше самочувствие? Я немного перестарался во время спарринга, ненароком вспоминаю минувшие события. Все в порядке. Это часть моей работы. В конце концов, я сам дал согласие. Спокойно ответил мужчина. Передохнув 5 минут, продолжил спортивное мероприятие. И сколько там длится рабочий день? Официально 4 часа. Вот столько и пришлось впахивать. Это еще ерунда. Профессиональные спортсмены заниматься по 8 часов, по 5 дней в неделю. Вот она по-настоящему тяжелая нагрузка. Появилось даже выражение. Если ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Единственное, что порадовало, это перерыв на обед и неограниченное количество белка. Ибо все любят хорошо поесть. Известный район Дининчифу, квартал клана Хасидзи и дом по адресу 114. Некогда не был в рабочем кабинете госпожи Кикути. К удивлению, комната была оформлена в европейском стиле. В принципе, весьма логично. Традиции традициями, но кто в здравом уме будет отказываться от современных удобств? От электричества или интернета? Хотя если на недельку уехать за город, то вполне можно отдохнуть от благ цивилизации. Но не дольше. Человек 21 века сойдет с ума от пещерного быта. Рад видеть вас, Кикути-сан. Вы, как всегда, обворожительны. Начинаю общение с комплимента. Я могу закурить, Ито-кун? Киваю. Благодарю. Заодно могу тебя поздравить с остановлением на учет в государственный регистр. Женщина наградила благожелательным взглядом. Спасибо, Кикути-сан. Совершаю вежливый поклон. Ито-кун, я приступлю сразу к делу. Последовала небольшая пауза. Как ты отнесешься к предложению вступить в клан Хасидзи? Что? Простите, немного удивляюсь. Вступить в клан Хасидзи. Было повторено членораздельно. Ты правильно все услышал. Но зачем это вам? И в каком качестве? Будет вступление? Вежливо прошу уточнений. У тебя есть потенциал виртуоза С-ранга. Наш клан поможет его полностью раскрыть. Женщина закинула одну ногу на другую. Согласившись, ты станешь слугой рода. Слуга? Можно поподробней? Что это значит? Продолжаю интересоваться. Официальный статус. В Японии сохранились остатки феодальных пережитков. Помимо обычного гражданского статуса, есть еще статус аристократа, дворянина и слуги рода. Слуга – это официальный член клана, находящийся под его покровительством, но не обладающий кровным родством. Дает ряд преимуществ, позволяет носить герб клана, в котором состоит. Не знаю, что и сказать. Все слишком неожиданно, пытаюсь тянуть время. Можешь не отвечать сразу. Это непростое решение. У тебя есть время все хорошенько обдумать. Дама элегантно затянулась и выдохнула струю белого дыма. Благодарю, Кикути-сан. Снова совершаю вежливый поклон. А сейчас пойдем. Сыцука-тян наверняка заждалась, пока мы закончим. Остаток сигареты был потушен и убран в хрустальную пепельницу. Еще одно интересное предложение. Первое поступило от корпорации Саллеста, второе озвучено прекрасной Наоми-сан. И наверняка одно исключает другое. Ты либо сотрудничаешь с кланом, либо с корпорацией, либо я все придумываю, и надо просто внимательнее разобраться. Размышляя, отправляюсь в столовую, чтобы отдать дань уважения Сыцука-тян. Боюсь, если покину сей гостеприимный дом сразу, мне этого так просто не простят. Тяжело быть вежливым джентльменом, слишком много ожиданий от разных дам. Глава 30. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Новый день, новые вызовы. Оправившись от вчерашних впечатлений, приступил к разминке, ибо это способствует прочищению головы и собиранию мыслей в одну кучу. Слуга рода, действительно есть такой юридический статус. Его подробное описание можно найти в интернете. Каждый когда-нибудь примерял на себя роль рыцаря или дворянина, мечтая о подвигах или об участии в балах. А можно отыскать людей, покупающих титулы в английском королевстве. Кому-то весьма льстит сама возможность наименовать себя сером или леди. Интересно, сколько сейчас стоит приобрести дворянское достоинство? Все-таки мы живем при капитализме, где почти все что угодно можно купить или продать за деньги. Начиная от высокой должности в правительстве, места в парламенте, дипломатического паспорта, заканчивая дворянским титулом. И это, несмотря на весь гонор, присущий старой аристократии. После индустриальной революции, эпоха феодализма подошла к концу, наступили времена Чистогана. Деньги, деньги и раз деньги. Тем не менее, вступить в аристократический клан до сих пор весьма выгодно, несмотря на последующую утрату части суверенитета и свободы. Закончив разминку, начал проводить утренний мацион. Взбодрившись, отправился проверять почту. Спускаюсь на первый этаж, открываю металлический ящик, посмотрим. Коммунальные счета, буклеты спеццерии, листовка мебельной компании. Перебирал накопившийся спам, пока не извлек письмо. На конверте указано мое имя, а отправителем числилась тайтовская администрация. Вскрываем. Вот и появился документ. Размером похож на водительские права, белого цвета, с золотым отливом по краям и штрих-кодом на задней стороне. Совершенно обычная карточка, разве только с перечислением личных данных владельца. Убираю документ в бумажник, выкидываю рекламную макулатуру, направляюсь в ближайшее банковское отделение, чтобы отплатить коммунальные счета. Неспешная прогулка, ожидание в очереди, оплата квитанции в кассе. Вот и все. Что у нас дальше по плану? Нужно забрать готовые костюмы из ателье. Здравствуйте, Такаки-сан. Как мой заказ? Делаю приветственный поклон. Ито-сан, рад видеть вас. Все уже готово. Мне указали взглядом на весящие вешалки с костюмами. Можете забирать. Нет ничего лучше одежды, сшитой специально под тебя. Идеально сидит. Подчеркивает красивые части тела, а недостатки внешности наоборот маскирует. Отправляюсь в примерочную и начинаю оценивать работу. Два классических костюма и комплект школьной формы. Дорогие материалы, надежный шов, блестящие пуговицы и запонки. Один костюм полностью черного цвета, состоит из следующего набора. Пиджак, брюки, жилетка. Другой костюм полная копия первого, только серого оттенка. Переодеваюсь в черный комплект одежды, надеваю красный галстук, прихваченный с собою, он хорошо смотрится на фоне темной рубашки. Готово, теперь можно выходить на белый свет. Вы прекрасно выглядите, Ито-сан, заметил хозяин ателье. Это все ваша заслуга, Такаки-сан. Делаю встречный комплимент. Такая одежда подойдет кому угодно. Забрав сумки, двинулся в торговый центр. Нужны новые рубашки, и заодно не помешает купить еще один мобильный телефон. Старый застрял в полицейском участке, сомневаюсь, что увижу его когда-нибудь еще. Тяжело работать независимым журналистом, без общественной поддержки. когда написал статью или заснял расследование про коррупцию в высших эшелонах власти. К тебе обязательно нагрянет полиция с проверкой и заодно изымет всю технику, то есть лишит орудия производства и помешает всей работе. Это как изъят автомобиль у таксиста или компьютер у программиста. Мне повезло, что забрали только телефон, а скажем, не заблокировали все банковские счета. Закончив делать покупки, зашел в кафе, заказав вок с креветками и жареные роллы. Перекусив как следует, продолжил строить наполеоновские планы. Теперь я официально числюсь виртуозом, а значит, могу получить водительские права, купить автомобиль или мотоцикл, смотря что лучше. Машина более безопасный вариант, но придется дольше сдавать на права, а еще будут мучить чертовы пробки. Байк же всегда может объехать образовавшийся затор на дороге, и на него можно быстрее получить водительские права, всего за 2,5 месяца. Решено, хочу купить новенький мотоцикл. Смотрю в мобильном интернете адрес ближайшего автосалона, затем заказываю такси до нового маршрута и начинаю ждать. Приехали. Как говорится, не прошло и года. Будьте прокляты пробки. Как-то слышал, что в Китае состоялась самая долгая пробка в истории человечества. Она длилась около 2 недель, в ней застряли миллионы человек, скорость движения составляла 1 километр в день. Попали же работяги. А все из-за того, что государство организовало строительные работы. Перед глазами пристало 3-этажное здание с автоматическими раздвижными дверьми, с большими окнами, за которыми видно выставочные модели машин. Вхожу внутрь, встречаю симпатичную улыбку молодой сотрудницы в короткой юбке. «Здравствуйте! Что вас интересует?» — прозвучала дежурная фраза. «Хочу приобрести двухколесного друга. Не подскажите, где его найти? Не забываю строить глазки». «Разумеется, вам на 2-й этаж, с правой стороны будет все, что вам нужно», — сообщила девушка. «Благодарю». Напоследок исполнил низкий поклон. Начинаю подниматься на 2-й этаж. Вокруг высокие потолки, минимум 4 метра, яркое освещение, белые обои на окружающих стенах. Поднявшись, поворачиваю направо, как раз в сторону нужного отдела. По дороге наткнулся на менеджера по продажам. Молодой мужчина, одетый в костюм, вежливо улыбался и много кланялся. «Эталонный представитель белых воротничков. Добрый день, а вам?» — заговорил сотрудник. «Перейдем сразу к делу. Показывайте, что у вас есть». Твердо озвучиваю позицию. Началась экскурсия. Передо мной предстали образцы японского инженерного гения. Звучали громкие имена известных на весь мир брендов. Yamaha, Suzuki, Honda и другие. 200 лошадиных сил, уверенно объяснял мужчина. Коробка на 6 передач, инжектор. Что насчет этого? Показываю на соседнюю модель. А это? Потребовалось порядка 30 минут, чтобы определиться с окончательным выбором. Решил приобрести черный спортбайк Yamaha ES 1999 года. Мощный и весьма красивый мотоцикл. Сколько? Смотрю в глаза собеседника. ТР. 3 миллиона 200 тысяч йен. Почему-то занервничал менеджер. Скидка возможна? Продолжаю смотреть в упор. Боюсь, что нет, сглотнул собеседник. Ладно, и так заворачивайте. Буду оплачивать картой. Делаю паузу. А можно оформить доставку? Заканчиваю говорить вопросом. Разумеется. Успокоившись, выдохнул сотрудник. Тогда доставьте мотоцикл по следующему адресу. Называю геолокацию поблизости с своим местом жительства. Затем отправляюсь на кассу, чтобы оформить покупку. Заодно по дороге купил мотошлем и зимний набор шин. Забавно, транспортное средство можно приобрести, даже не имея прав. Хотя в принципе логично, владеть и пользоваться, разные по сути понятия. Возможно же иметь дом и не проживать в нем, тот же принцип работает и с мотоциклами. Спасибо за покупку, вежливо поклонилась кассирша. И вам за работу. Искренне благодарю сотрудницу. А быстро все получилось. Осталось сдать направо и можно кататься сколько влезет. Главное, чтобы о покупке не узнала Ока-сан, ибо не стоит огорчать эту женщину лишний раз. Глава 31. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Зима — прекрасное время, особенно когда ты живешь на тропических островах. Только представьте, жары круглый год, нет расходов на центральное отопление, можно собирать 4 урожая, а не 2. Сплошные плюсы и почти полное отсутствие минусов. Зато на севере живут очень красивые девушки. И как вам такое утешение? Итакун, нужна твоя помощь. Пожалуйста, переставь столы, попросила веснушчатая девушка. Вот они, минусы половой дифференциации. Особенно это заметно, когда вы находитесь в женском коллективе, Как-то так само собой получается, что вся тяжелая физическая работа ложится исключительно на ваши мужские плечи. Приходится переставлять столы, помогать оформлять декорации, устанавливать загораживающие ширмы и выполнять другую неоплачиваемую, нудную работу. Ради справедливости стоит заметить, мне помогали и другие одноклассники, однако от этого работать приятнее не становилось. Хотелось нечего не делать и с высокомерным видом взирать на окружающих, как какой-нибудь федеральный депутат, который получает высокую зарплату и не приносить никакой маломальской пользы. Однажды американские жители одного из провинциальных городков приняли весьма мудрое решение. Они избрали на должность руководителя города домашнее животное, а именно замечательного и ласкового котенка. Новый мэр имел умеренные аппетиты, вкусно пах, приятно мурлыкал и, самое главное, никому не мешал жить спокойной жизнью. Идеальный пример толкового управленца при эффективно работающей и отлаженной системе. Есть чему поучиться у заокеанских партнеров. Правда ведь, и такун хватить витать в облаках. Ты принес печь, о которой рассказывал? Насупленно спросила школьница. Так точно, Ясика-сан. Четко отвечаю, как по уставу. Староста была от чего-то сильно недовольна, постоянно придиралась ко всякой мелочи и не давала нормально поговорить с Хитоми-сенсеем. И чем я только не угодил нашей красавице. Полагаю, очередная неразрешимая загадка мироздания. И сколько еще таких будет? Хрен его знает. Итакун, помоги мне забрать продукты из школьной столовой. Обратилась с просьбой учительница. Сенсей, не беспокойтесь, я все сделаю сама. Вдруг решительно вмешалась староста класса. А, но, попыталась вставить слово Хитоми-сан. Пошли, Кин-кун. Резко дернули за руку и повели в сторону. Коридор. Я влекомый как на буксире, иду за высокой девушкой. За окном можно увидеть встающее солнце и заодно получить массу положительных впечатлений. Хорошо рано просыпаться и... Итакун, что у вас с Хитоми-сан? Настороженно и подозрительно поинтересовалась девушка. А ты как думаешь, Ясика-тян? Пытаюсь понять ход мыслей собеседницы. Вы встречаетесь. Было выдвинуто обличение. Ха, не говори глупости. У меня нет официальных отношений. Отрицаю предъявленные инсинуации. Но, я видела вас в классе. Прокуратура продолжала настаивать на обвинениях. И, сенсей всего лишь упала со стула. А я поймал ее. Твердо отстаиваю выдвинутую линию. Тогда что ты думаешь обо мне? Девушка резко перешла в атаку. У тебя длинные ноги. Озвучиваю чистую правду. Я не об этом. Попытались что-то еще возразить, но были прерваны. Наконец дошли до столовой, а то обстановка накалялась. Хорошо, что не успел наговорить глупостей. Как известно, язык мой, враг мой. Лучше что-то не сказать, чем сказать то, что не следовало. Вы можете забирать заказ, распорядилась кухарка, указав на бумажные коробки. Поднимаю припасы и начинаю их транспортировку. Предстоит еще много работы, поэтому нет возможности отвлекаться на посторонние вещи. Староста Тян оказалась сильно недовольна. Странно, сама же вызвалась выполнять данную работу, а теперь морщит свой изящный носик. Женщины, что еще можно сказать? Итакун, надо поговорить. Пыталась мешаться под ногами девушка. Извини, Ясика-тян, мне нужно отнести коробки. Продолжил говорить правду. Ускоряюсь, начиная работать в темпе. Зачем тормозить, если можно все сделать быстро? Все-таки чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Поэтому активнее передвигаю ногами, оставив девушку далеко позади. Для того, чтобы отнести все продукты в класс, потребовалось несколько ходок. В коробках находилась мука, молоко, упаковки сыра, готовый куриный фарш и многое другое. Выполнив поставленную задачу, одел поварской колпак и белый фартук. Затем приготовился творить высокое кулинарное искусство. Итакун, о чем вы говорили с Ясика-тян? Неожиданно отвлекла внимание классная руководительница. Хитоми-сан, Ясика-тян волновалась о фестивале. Переживала, справится ли наш класс. Ответил, раскатывая тесто. Вот как, хорошо, Итакун. Кивнув головой, женщина отошла. Наконец могу нормально готовить. Сегодня предстоит испечь много всего вкусного. Включаю духовку и ставлю ее на 200 градусов, пусть разогревается. Затем начинаю делать заготовки. Будут пирожки с курицей, с капустой. Выпеку сырные слойки и сосиски в тесте. Не забуду о сладких булочках и слоеных язычках. В общем, за дело принялся со всем энтузиазмом и полной отдачей. Время набрало свой ход, первые подносы с заготовками отправились в духовку. Спустя час подойдут результаты кулинарных трудов. Тем временем стали прибывать первые клиенты. Родители учеников, Другие школьники и просто прохожие, решившие посетить организованное мероприятие. Официантки рассаживали гостей за столы, сделанные из сдвинутых вместе школьных парт и накрытые белыми скатертями. Девушки-школьницы раздавали распечатанное меню на листах формата А4, разливали заказанные напитки, соки, газировку или, в зависимости от предпочтений, заваривали чай или кофе. Первые пироги испеклись, поэтому достал их из духовки. Затем стал размещать выпечку на принесенной пластиковой одноразовой посуде. По классу распространился изумительный запах свежевыпеченного теста, не оставляя равнодушными унюхавших его людей. Раздав одну порцию пирогов, начал ставить выпекаться новую. В этом и есть суть поварской профессии. Ко мне периодически подходили одноклассницы, облаченные в свою повседневную школьную форму, забирали уже готовые заказы и просили испечь еще булочек или слоек для других посетителей. Готовка и запекание. Запекание и готовка. Процесс превратился в монотонность. Старался качественно и ответственно выполнять поставленную задачу, чтобы не разочаровать голодных клиентов и не уронить репутацию класса. Заодно не забывал оглядывать симпатичных официанток. Именно они были лучшей рекламой для кафетерия. Все-таки любят японские мужчины девушек в школьной форме. Поэтому от посетителей не было отбоя. Люди все шли и шли. Итакун, мы сможем поговорить после фестиваля? Улучив свободную минуту, отвлекла староста. Извини, Ясика-тян, я должен буду сразу поехать на работу. Отвечал в перерывах между готовкой. А завтра будешь свободным? По-прежнему настаивала девушка. Нет, также буду занят. Пожимаю плечами. Прости. Вот как, жаль. Девушка отошла разносить и забирать посуду. Вот и снова остался мысленно наедине с самим собой. Ну что же, продолжим готовить и творить чудеса. Так ты занят, Итакун, а я хотела с тобой встретиться, отвлек новый голос. Хитоми-сенсей, для вас я Най, пытаюсь быстро закончить мысль. Нет, нет, Итакун, я все понимаю, не буду больше мешать. Учительница мгновенно скрылась с глаз. Черт, вот не повезло, а мог бы получиться интересный вечер. Как же сильно не повезло, и кто только тянул за язык, не мог придумать другую причину. Ладно, продолжим готовить. Побыстрее бы закончился этот фестиваль, а то настроение почему-то испортилось. Надеюсь, это не отразится на готовке. Все-таки выпечка чувствует настрой повара, поэтому надо успокоиться. Глава 32. Токио. Корпорация Саллеста. Год 2000. Хочу стать сыном олигарха, чтобы жить на ренту и доходы от акций, и никогда в жизни не работать, корчить важное лицо, регулярно напоминать окружающим о своей полезности и незаменимости, а то вдруг еще забудут и заставят заняться полезным делом, как было при большевиках. Политики говорят, финансовая амнистия невозможна, так никогда не было в истории. Нет, эти граждане просто забыли про 1905 год, когда царское правительство было вынуждено списать все выкупные платежи. Кто бы только мог подумать, некоторые граждане требуют, давайте консолидироваться, все мы один народ. Хорошо, разве я против, но для начала спишите мои долги, вы ведь списываете задолженности крупных корпораций, прощаете им налоговые сборы, а мне не хотите? Нет, тогда зачем вас поддерживать, только за красивые глаза? Черт возьми, во всем виноваты вы, Хитоми-сан. Сначала обнадежите как следует, а потом обламываете со всего размаху. Именно поэтому мужчины идут в социалисты. Где нам, холостякам, еще быть? Вы же никак не хотите, а могли бы. Ито-сан, с вами все хорошо? Отвлек обеспокоенный голос. Не знаю, Хайси-сан. Все зависит от того, что именно вы считаете хорошим или плохим. Стараюсь отделаться от навязанного общения. Что вы хотите этим сказать? Мужчина подозрительно сощурился. Женщины утверждают, что все мужики свиньи, не хотят мыть за собой посуду, развиваю мысль, ведь так, возможно, но зачем вы это мне говорите, удивился собеседник, вы должны понять, заговор, начинаю повышать голос, когда мужчина живет самостоятельно, у него в доме хранится лишь одна тарелка и вилка, так, загибаю первый палец, причем тут, подождите, после того, как холостяк женится, его жена приобретает кучу бесполезного сервиза, и лишь затем образуется гора грязной посуды. Загибаю второй палец. Вот так обстоит дело. Вы согласны? Но, и конечно, всегда виноват мужик, а не она. А вы знаете, что происходит со шторами? Не, никак не могу себя успокоить. Ито-сан, мы должны поговорить о договоре. Вам необходимо дать ответ. Попытался встать на конструктивное русло собеседник. Предположим, у меня есть хорошие шторы, они спокойно висят и никого не трогают. Жизнь абсолютно налажена. Использую трагический баритон. Но тут приходит жена, она критикует все вокруг, набирает десяток новых штор, забивает ими все шкафы и потом жалуются, что заставляю ее бесконечно убирать дом. Итасан, не набирай столько ненужных вещей, тогда не будет кучи хлама и гор пыли. Уборку потребуется делать намного реже. Чего тут непонятно? Возмущенно скрещиваю руки. Наступает длительная пауза. Большинство семей являются неполными. В основном детей воспитывают матери-одиночки и их бабушки. В школах и университетах значительная часть преподавателей также являются представителями женского пола. Женщины формируют сознание подрастающего поколения, закладывают поведенческие нарративы в головы. Несчастных мальчиков с рождения растят под каблучниками. Вот он, мировой заговор, корень всего зла. Нет, объявляю решение, я не желаю подписывать договор. Почему? Вас не устраивает оплата? Мы можем дополнительно обговорить условия. Попытались подсластить пилюлю. Не хочу работать всю жизнь с синим воротничком. Хайси-сан, попрошу отнестись с пониманием. Вспомнил цитату известного человека: «Министерство будет недовольно, но я принимаю ваше решение». Ученый усмехнулся и посмотрел со значением. «Однако я по-прежнему согласен завершить исследование. Делаю небольшую уступку. У вас нет выбора, иначе придется платить неустойку». Усмешка мужчины стала заметней. «В случае отказа я могу объявить себя банкротом. У меня нет крупной недвижимости, а значит и взять особо нечего. Привожу контраргумент. Можете. Надеюсь, до этого не дойдет. Желаете еще чашечку кофе? Попрошу секретаршу». Был совершен вызов по телефону. Регенерация – способность, открывающая множество дверей. Если только хорошенько вдуматься, я могу испытывать новейшие лекарства и медицинские препараты. Проверять только вышедшую косметику, крема и парфюмерию. Могу проводить краш-тесты автомобилей или исполнять роль летчика-испытателя с минимальным риском. Огромный простор для коммерческого использования и зарабатывания денег. Полагаю, именно поэтому Хайси-сан так заинтересован со мной сотрудничать. Выпив чашечку свежего кофе, продолжил вести светскую беседу. Обсудили еще несколько вопросов касательно воздействия препарата и последствия его использования. Из наблюдений научных специалистов выяснилось, организм под воздействием препарата и высокой нагрузки стал видоизменяться, приспосабливаться к новым условиям. Фиксируется рост и эволюция мышц, изменение скорости реакции. Каждый последующий прием сыворотки теряет эффективность, докладывал мужчина, приблизительно по 0,5%. Значит, со временем она перестанет работать, подмечаю детали. Да, однако полный курс приема по нашему прогнозу обязан усилить тело реципиента. Мужчина почесал затылок. Я стану сильней, насколько? Прежде никто не выживал после ввода. Вы должны понимать, что являетесь исключением. По поводу роста возможностей. По прогнозам, где-то в половину от потенциала после первого приема препарата образовалась пауза в речи. Значит, в обычном состоянии я буду иметь половину сил от состояния с применением препарата? Правильно понимаю, пытаюсь разобраться подробней. Возможно, подчеркиваю, ваш случай первый, поэтому ситуация может несколько раз измениться. Ученый обхватил рукой подбородок. Однако на ваш последний вопрос я отвечу, скорее всего, да. Спасибо за информацию, Хайси-сан, вы должны это знать. Итасан, закончил просветительскую беседу ученый. Интересно складывается обстановка. Вот это поворот. Значит, вот они последствия от приема препарата. Странно, что нет еще больше минусов. В жизни ничего не дается просто так. Должен быть какой-то подвох. Нужно выяснить, в чем он. Когда вы заходите на интернет-сайт и видите поздравления и заодно уведомление о выигрыше миллиона наличных, с высокой долей вероятности это обман. При переходе по ссылке для получения выигрыша, ваш компьютер или телефон загрузит вирус и перестанет работать, а банковский счет может лишиться денежных средств. Когда к вам подходит молодая девушка и предлагает себя в полное распоряжение, стоит также насторожиться. Дама может оказаться мошенницей и позднее обвинить вас в изнасиловании с целью шантажа для вымогания денежных средств. Произойти может все что угодно. Не зря европейцы придумали специальное приложение, где перед половым актом можно подписать соглашение о добровольном согласии обеих сторон. Закончив посиделки, попрощался с научным руководителем. День был, как обычно, напряженным. А ведь еще предстоит разговор с госпожой Кикути. Женщина ждет ответа по поводу вступления в клан. И у меня уже есть заготовленный ответ. Вступление мне совершенно не нужно. Не желаю быть слугой рода, да и просто не сильно люблю аристократов. А собственно, за что их любить? Любить нужно маму, еще можно родину, возможно, жену, ну и маленькую дочку. К остальным людям отношусь совершенно равнодушно. Предстоит совершить еще много дел, а времени, к сожалению, больше не становится. И опять задержался на роботе допоздна, придется снова заказывать такси. Слишком часто стал ездить на такси, быстрее бы получить водительские права и начать гонять на собственном байке по ночным просторам токийских улиц. Заодно еще можно стать стритрейсером и принять участие в гонках. Нет, последнее явно будет перебором. Глава 33. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2000. Новогодние каникулы. Время чудес и праздничной атмосферы. В Японии отмечают Рождество на западный манер, празднуют как в Соединенных Штатах Америки. Почти целая неделя каникул от 29 декабря по 3 января включительно. Не стоит забывать и об двухнедельном отпуске родителей. Теперь квартира полностью в моем распоряжении. Что может быть лучше, чем жить одному? Поначалу, в первые дни, ты еще испытываешь волнение от отсутствия пригляда со стороны взрослых. Но затем, привыкнув к самостоятельности, больше не сможешь существовать иначе. Как жаль, что спекулянтов никто не ограничивает. Они вздымают цены на жилье и не дают простым гражданам спокойной жизни. Обычно правительство вводит льготную ипотеку для облегчения ситуации. Но от этого решения становится всем только хуже. Льготный кредит повышает спрос на жилье, цены начинают расти намного стремительней. В итоге субсидия, выданная людям на покупку квартиры, полностью съедается высокими ценами. Получается, государство передает часть бюджета напрямую в карман спекулянтов. Когда люди жили при феодализме, они отдавали половину дохода своему сеньору за использование земли. Теперь люди живут при капитализме, и они вынуждены отдавать половину дохода банку за пользование ипотекой. Так, скажите, многое ли изменилось? По-моему, нет, поменялись только названия и формы ограбления, в остальном все сохранилось по-прежнему.